Вопрос. Матфея 18:10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Но здесь конкретно вопрос не поставлен. Речь о чем? Кто такие младенцы или что ангелы видят лицо Отца Небесного? Если смотреть в контексте, здесь Иисус Христос, призвав дитя, поставил посреди учеников и поставил в пример. И говорит, вот если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы повесили мельничный жернов на шею и в глубину морскую утопили. Я думаю, что конкретно Христос имел в виду этих детей, младенцев, и я склонен так думать, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Друзья, я так прямо и понимаю. Видимо, ангелы тех, ну, детей, они имеют прямой доступ к Богу, к престолу Божьему, видят лицо Отца Небесного. Поэтому другого смысла не усматриваю, всегда так понимал. И когда у нас дети были маленькие, тоже мы так и говорили детям, что вот у них есть ангелы, что эти ангелы охраняют. Вот. Написано, ну это уже другая тема за ангелов. Если говорить по тексту, то я склонен думать конкретно, что Иисус Христос имел в виду, что ангелы детей видят лицо Отца Небесного. Видят ли ангелы взрослых лицо Отца Небесного? Не могу сказать, друзья. Не могу так не говориться. Хотя во многих случаях, когда ангелы являлись людям, люди воспринимали это как лицо самого Бога, но написано, что ангел лица Его. Вот он говорил, он являлся. Поэтому не сам Бог являлся людям, а часто в лице ангела являлся людям в Ветхом Завете.